Раулю не спалось. Заснешь тут как же. И дело вовсе не в том, что в холостяцком жилище находится незамужняя девица. Жанин ушла ночевать в комнаты мадам Верене, дабы не смущать хозяина. Мэтр сидел в кабинете, неумеренно пил вино и ждал. Ждал, когда появится озноб, под градом, резь в глазах и тошнота. Первые признаки неотвратимого конца. Точь в точь осужденный на казнь перед исполнением приговора. Ничего похожего, однако, не происходило. Пускай Абу Бакр Мухаммад Ар-Рази и хронисты времен юнистиановой чумы, разразившиеся в 540 году по пришествию, в один голос твердили: достаточно кратчайшего времени, чтобы тебя сломил недуг. Сын византийского императора, почувствовав себя дурно на рассвете, умер к полудню. А вдруг барон де Ферменкур прав, и его арабское снадобье подействовало? Кстати, надо бы сходить проверить, жив ли. Мэтр подогрел в котелке воды, смешанной с красным пуатевинским, перелил в глиняную кружку и, слегка пошатываясь, вино хорошенько ударило в голову. Заглянул в аптечную залу. Свечи оплыли на 2/3, но продолжали гореть. «Вы волшебник, месье Разнар!» Оказывается, господин де Портене пребывал в незамутненном сознании, да и выглядел значительно лучше, чем до повечерия. «Боюсь сглазить, но кажется, мы на пути к победе. Повязки промокли. Давайте сменим дренажи. Тащите кувшин с уксусом и сжёное вино. Выпейте пока», — Рауль сунул в руки барона кружку. «Простите, я слегка навеселе. Душевное неспокойствие вполне объяснимо. Испугался». «Я бы на вашем месте тоже нервничал, мэтр. На фоне всего происходящего вокруг принять в своем доме человека, пораженного чумой, это, знаете ли, подвиг. У меня не было выбора». «Невероятно, но отеки на бедре и возле груди начали спадать. Новые бубоны не появились. Жан де Портене зашипел, когда мэтр раздвинул ланцетом края крестообразной раны и извлек ленточку дренаж. Терпеть боль умеет». «Сожгите, как и раньше», — дал указание барон. «Руки вымойте сначала уксусом, потом протрите брандвейн». «Но зачем? Как это предохраняет от чумы?» «Открою небольшой секрет. Зараза распространяется вовсе не посредством неких миазмов, запаха или теллурических испарений. Вы получили превосходное образование, судя по всему. Значит, должны были читать Тита Лукреция Кара и Марка Терцения Варрона. Учение об атомизме слышали?» «Конечно», — согласился Рауль. «Варрон говорит о неких мельчайших болезнетворных скотинках и семенах болезней, проникающих в тело человека здорового при общении с заболевшим. В Париже и Нарбонне теорию контагии считают умозрительной. Наличие или отсутствие невидимых чумных скотинок недоказуемо эмпирически». «Только потому, что вам неизвестен способ это доказать», — возразил Жан де Портене. «А если я скажу, что наблюдал этих самых скотинок собственными глазами? И не смотрите на меня сострадающе. Это не бред больного разума. Достаточно подобрать соответствующие линзы, чтобы увеличить любой предмет, самый крошечный. Вам наверняка знакомо увеличительное стекло. Очки изобрели во Флоренции лет 70 назад, и они широко используются». «Но подобного увеличивающего прибора я никогда не встречал». «Это не значит, что его вовсе не существует, мэтр. Я, допустим, никогда не видел римского папу, но это не дает мне права отрицать апостольский престол и личность понтифика». «Давайте вернемся к семенам болезни», — сказал Рауль, аккуратно затягивающий повязку на бедре. «Не очень сильно жмет?» «Чудесно. Атомизм. Скотинки существуют, клянусь моим гербом и славой предков. Они поселяются в теле, размножаются и отравляют кровь своими, выделениями. Очень просто. Чтобы удалить тварей, и нужны надрезы по бубонам». «Очень интересно», — вежливо сказал Рауль. «Я вас не утомляю своей навязчивостью, шевалье. Вам необходимо отдыхать. Ничуть. Давайте поговорим. Беседа позволит отвлечься, а если я устану, то попрошу меня оставить. Не возражаете? Хорошо. Только схожу за кувшином вина в комнаты. Не хотите поесть? Осталась каша со свиным салом. Нет, пока рано. Теплого питья с медом будет вполне достаточно. Какая неожиданность. На буфете, где хранился запас вин, восседал исчезнувший несколькими днями раньше Иннури. Причем вид у домового был свирепый до нельзя. Глазищи сверкают, шерсть на загривке взъерошена, рот полуоткрыт, за губами белеют тонкие игловидные зубки. Что так разъярило Артатрога? «Что? Ты еще спрашиваешь?» – проскрежетал Иннури своим самым противным голоском, от которого мурашки по коже ползли. «Глупый, глупый Гизаки! Тентель Эргель! Разговаривает с нерожденным! Не видит и не хочет видеть того, что не должно существовать!» «Ты это о чем?» – оторопел Мэтр. «Совсем разума лишился на старости лет? Обезьяна бесхвостая. Или ты пьян?» Задохнувшийся от негодования Артатрог окончательно принял вид кота, очутившегося один на один с грозным цепным псом. Раздувшийся меховой шар. «Его нет!» — Иннури указал лапкой в сторону аптеки. Повторил отрывисто. «Его нет в этом мире! Не рожден, понимаешь?» «Отцепись! Опять твои дурацкие фантазии! Не нравится гость? Потерпи. Выздоровеет, уедет». «Пришел из ниоткуда, уйдет в никуда», — выпалил напоследок Иннури и, как всегда, не прощаясь, порскнул в темноту. Рауль только плечами пожал. Опять на домового нашло. Блажит, сам не зная из-за чего. Еще днем мэтр проверил Жана де Портене своими методами, не обнаружив ничего подозрительного. Человек как человек. Магических предметов или апотропеев с собой не носит. О серьезных заклятиях, наложенных на мессира барона извне, и речи не идет. Любые следы колдовства отсутствуют как данность. Побеседовать? Почему бы и нет? Господин де Портене хорошо начитан. Вряд ли хоть один из тысячи французских дворян слышал имя Тернеция Ворона, а этот свободно оперирует цитатами из римских трудов, изучаемых только в лучших университетах Франции и Италии, что само по себе необычно. Да, необычно. А на необычности, как утверждает Михаил Авернский, следует обращать внимание в первую очередь. «Да». Затуманенный разум мэтра Азнара воспринял знакомый голос и попытался его идентифицировать. Получалось очень плохо. А вместо того, чтобы заниматься делом, твердо стоять на стезе праведности и усердия, умножать добродетели и сплетать венок святости, вы занимаетесь чем? Именно. Возмутительным и крайне несвоевременным бражничаем. Напомню, что пьянство относится к смертному греху чревоугодия. Стыдитесь. Ну, конечно, преподобный явился. Действительно, стыдобище. Рауль с неимоверным трудом разлепил глаза. В голове гудело, язык сухой, как корка. Привкус во рту неописуемый ни французским языком, ни высокой латынью. Что ж в вечеру такого было? Буйный кутеж в трех утках? Нет, исключено. Мэтра как пружиной подбросило. Вспомнил. Все, в мельчайших деталях. Начиная с того момента, когда Кловис из Леклюза постучался в дверь вчерашним утром. Не стесняясь присутствия брата Михаила, ощупал себя. Шею, подмышки, внутреннюю поверхность бедер. Ни намека на бубоны. «Неужели белая горячка?» — с легкой издевкой сказал инквизитор, наблюдая. «Да что с вами, Азнар? Эй, вы меня слышите? Сколько изволили употребить? Две кварты? Три?» «Че?» — икнул Рауль. «Не меньше четырех. Дайте воды, сейчас умру!» Втихомолку посмеиваясь, его преподобие сходил в кабинет, отыскал кубок и развел остатки вина теплой водой. Передал страждущему. Рауль, едва не захлебываясь, выпил. «Я терпим к человеческим слабостям», — сказал брат Михаил. Но простите, почему мне, полномочному папскому инквизитору, надо бросать все дела и отправляться вас будить? Жак утром не достучался. Госпожа Верене ему не открыла. Пришлось наносить визит лично. «Утром?» — туповато переспросил Рауль. «Сексту недавно отзвонили. Неисправимый пьяница. Я уже успел поговорить с Жанин Фаст. Сидит у больного. Образцовая самаритянка. И мимолетно познакомился с бароном де Ферменкур. А вы дрыхнете, источая облака перегара. Дождетесь, влеплю такое покаяние, что до глубокой старости не отмолите». «Покаяние?» — опомнился мэтр, подавляя отрыжку. «Решился. Ваше преподобие, я грешен. Благословите на исповедь». «Прямо здесь? В спальне? Хоть бы оделись. Это ж профанация священного таинства». «Ладно, ладно, не вставайте. Благословляю. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen». Брат Михаил вынул из поясной сумочки епитрахиль и прочертил ладонью в воздухе крестное знамение. «Кайтесь. Только побыстрее, время теряем». «Умоляю, никто, кроме вас, пока не должен узнать о...» «Остатки разума пропили», — повысил голос доминиканец. «Усомнились в святости тайной исповеди?» «Я не про то», — зажмурившись, помотал головой Рауль. «Вы неверно поняли, извините. Наша история так запуталась с появлением этого Жана де Портене. Чума, дороги, ведьма Жанин, четвертый всадник. Не знаю, с чего начать». «С чумы», — сказал брат Михаил, — «ибо эта проблема является наиболее острой. Хотите сказать, что господин барон болен чумой? Мне так не показалось. Выглядит он малокровным, но вовсе не умирающим». «Слушайте, ночью я перестарался с Плотивинским. От страха. Знаете ведь, как развязывается язык после неумеренного возлияния? Кажется... Я все разоболтал господину де Портене. Хотелось выговориться». «Разболтали?» — выпрямился преподобный. «Зачем?» «Новый элемент в мозаике», — тихо сказал Рауль. «Дороги от рыбатов. Он знает о них. Больше, чем я, чем вы, чем Жанин Фаст». «Любопытно», — брат Михаил наклонился вперед и соединил пальцы рук в почти молитвенном жесте. «Давайте-ка соберитесь, упорядочите мысли и рассказывайте подробно. Не верю я в такие случайности». Его милость барон де Ферменкур провел остаток ночи относительно спокойно. Кошмары не мучили, лихорадка отступила. Угрожающие симптомы пестис начали исчезать. Стоило бы поразмыслить над фантастическими излияниями напившегося вдрызг мэтра Азнара. Подумать только, настоящий маг-алхимик, да еще и работающий на священный трибунал. Однако медленно уходящая болезнь взяла свое. Едва охмелевший до зеленых чертиков в глазах Рауль ушел в комнаты, мессира Жана сразил глубокий сон. На рассвете объявилась девица Фаст. Притащила медную ночную вазу помочиться. Во время этого процесса не вышла, а просто отвернулась, оправдавшись тем, что у меня есть братья, мессир. Затем вполне добротно перевязала, опять же не испытывая лишнего смущения. Утро прошло в блаженной полудреме. Жанин устроилась рядом на табурете, едва слышно напевая какую-то нескончаемую сагу на местном диалекте. Непроизносимой смеси фламандского, среднефранцузского и поздненормандского. Дважды стучали в двери со стороны дальнего входа, но мадмуазель Фаст не сдвинулась с места. Ближе к полудню объявилась хозяйка дома, хмурая пожилая женщина с бульдожьими щеками, приведя с собой прелата в рясе цветов ордена святого Доминика Гусмана. Высокий брюнет, обладающий холодно-пронзительным взглядом и безупречным профилем аристократа-патриция времен Цезарей. Видимо, тот самый брат Михаил, о котором ночью сбивчиво повествовал Рауль. Причем повествовал в контексте столь невероятном, что человек, незнакомый с подлинными реалиями XIV века, посчитал бы слова мэтра страшноватой детской сказкой, не более. Преподобный куртуазно представился, осведомился о здоровье, спросил, нет ли у шевалье де Портене желания причаститься святых таинств, ибо человек, как известно, смертен. Нет? Ну, как угодно. Вынужден вас покинуть. Меня ждет мессир Азнар. Взгляд у брата-доминиканца и впрямь примечательный. Ощупывает, оценивает, буквально впивается глазами. Серьезный человек. Жанин, будьте любезны выйти. Спустя примерно час брат Михаил вернулся вместе с Раулем. Последний был насуплен и зеленоват ликом. Похмелье в наилучшем виде. Точнее, в наихудшем. Помогите мадам Верене по хозяйству. Если понадобится, мы вас позовем. Девица Фаст безропотно подчинилась. Насколько я понимаю, мессир, без предисловий начал монах, усаживаясь рядом с кушеткой. После обстоятельной беседы с мэтром Азнаром, прошедшей ночью, вы полностью отдаете себе отчет в том, кто я такой и какими полномочиями облечен. Да, ваше преподобие. Прекрасно, прекрасно. Я могу рассчитывать на вашу откровенность, барон? Разумеется. Еще лучше. В таком случае скажите, когда вы получили жалованную грамоту на титул Илен Ферменкур? 5 ноября 1307 года, в Париже, замок Консьержи, из рук хранителя печати королевства Франция Гийома де Нагаре. То есть 40 полных лет и еще 4 месяца тому? Истинно так, ваше преподобие. Как вы это объясните с учетом вашей молодости? Впрочем, я поставлю вопрос иначе. Когда вы родились? В 1984 году от Рождества. Это получается... Да, правильно. 636 лет вперед. Рауль тяжко закашлялся. Брат Михаил, наоборот, и бровью не повел. Я так и предполагал. Именно так и предполагал. Ваше имя показалось мне знакомым. Некий Жан де Портене проходил в изученных мною документах по обвинению парижского Тампля, числясь братом мирянином в сообществе головы Иоанна Крестителя. Раскрытие дела храмовников Ла-Рошелли ваших рук дело? Признаюсь, моих. Тогда Жан де Портене бесследно исчез, примерно в 10-х числах декабря 307-го. Исчез вместе с некоторыми бумагами, представляющими исключительный интерес для авиньонской курии. Большая часть манускриптов касалась... Брат Михаил сделал многозначительную паузу. Касалось явления, называемого тамплиерами Троу, прореха. И это верно, ваше преподобие. Думается, вы очень подробно занимались делом ордена храма Соломонова. Оно не закрыто до сих пор. Неужели? У меня есть все основания полагать, шевалье, что моя нынешняя миссия в Аррасе, как чрезвычайного посла-инквизитора апостольского престола, напрямую связана с той давней историей. Прорехи, Троу, здесь их именуют дорогами. Святой Исидор Севильский, Жан де Портене закрыл ладонью лицо. Вот не ожидал, что сгинувшие призраки прошлого однажды настигнут меня. Да еще при таких обстоятельствах. «Поможете?» — прямо спросил преподобный. «Ну какой из меня помощник? На ноги встать не могу». «Мэтр Азнар утверждает, что вы выздоравливаете. Мне не требуется ваш меч. Чтобы победить воплощенное зло, мне нужны знания». «Хорошо», — вздохнул мессир барон. «Объясните внятно, что происходит. А то из бессвязных речей мэтра я разобрал в лучшем случае половину. Запретите ему столько пить».